Последний человек из Атлантиды. Предисловие. Я пишу для себя. На изучение Атлантиды я потратил долгие годы. Я слишком сжился с нею. Я бродил среди развалин Атлантиды на дне океана. Там передо мною проносились картины ее былого величия и ужасного конца. По многим документам, найденным на дне океана и на поверхности Земли в различных странах, я познакомился с судьбой ее обитателей и даже отдельных лиц. И у меня явилась непреодолимая потребность записать все это. Я не предполагаю печатать эту рукопись. Моя повесть об Атлантиде слишком научна для романа и слишком романтично для науки. Но я не могу не написать ее, потому что эти видения преследуют меня как галлюцинации. Может быть, описав их, я буду с большим спокойствием продолжать свои научные работы. Профессор Ларисон. Глава первая. Атлантида. Солнце склонилось к западу. Вечерний береговой ветер доносил до самого корабля ароматы цветущих апельсиновых деревьев, магнолий и душистых горных трав. Пассажиры вышли на верхнюю палубу пятиэтажного корабля и любовались величественной картиной. Перед ними дремали в лучах горячего солнца берега Великой Атлантиды. У самого берега возвышался знаменитый Посейдонский маяк — одно из мировых чудес. Большинство имен, собственных мною, взято из языка атлантов. Но некоторые имена — Посейдонис, Атлантида и другие — оставлены в том правописании, которое установилось со времени Платона, как более знакомое современникам — Ларисон. Он имел форму конуса, усеченная вершина которого, казалось, упиралась в небесный свод. Маяк был сложен из громадных каменных кубов красного, черного и белого цвета, расположенных красивым узором. Вокруг маяка спиралью велась широкая дорога, по которой свободно проезжало рядом 6 колесниц. День и ночь по винтовой дороге тянулись повозки. Одни из них доставляли смолистые деревья на вершину маяка, другие — увозили обратно пепел и угли. Наверху маяка была круглая площадка, на которой свободно мог разместиться целый городок. Здесь были огромные запасы дров, ямы для пепла и углей, решетки для костров и целая система шлифованных вогнутых бронзовых зеркал. Смолистое дерево, смешанное серой и нефтью, давала яркое пламя, которое не могла погасить даже буря. На случай ливня был установлен бронзовый навес. Бронзовые зеркала, как сильные конденсаторы, собирали свет и бросали лучи в океан на много десятков миль. Маяк стоял у гавани, окруженный садами, среди которых были разбросаны дома кубической формы из камней черного, красного и белого цвета. Дальше почва постепенно возвышалась, переходя в горную цепь. На склонах горы, как расплавленное золото, сверкали под солнцем своей бронзовой облицовкой здания Посейдониса, столицы мира и Атлантиды. Еще выше, как сторожевой дозор, высился полукруг гигантских гор со снежными вершинами. А вдоль всей горной цепи протянулось одно из самых чудесных произведений искусства атлантов — создание великого воятеля Атлантиды Одиширны Гуанча, бог солнца, изображенный в виде полулежащего на левом боку юноши. В правой руке, протянутой вдоль бедра, он держал рог, из которого низвергался громадный водопад. Опершись на локоть, он протянул раскрытую ладонь левой руки и с улыбкой рассматривал расположенные на ней храмы с великим храмом Посейдониса посередине, громадные пирамиды и обелиски. Вся фигура Бога была высечена из горной цепи. Требовалось 2,5 дня пути, чтобы пройти от склоненного локтя статуи до конца ноги. Десятки тысяч рабов трудились над нею. Статуя эта с моря на расстоянии нескольких часов пути от берега производила необычайное, ни с чем не сравнимое впечатление. Громадные храмы и пирамиды на ладони статуи казались прекрасными маленькими игрушками. Одешир Нагуанч. Беляев включил в имя своего героя название Гуанчи, народа, населявшего до испанского завоевания в XV веке Канарские острова. Впоследствии большая часть Гуанчи была вывезена и продана в рабство. Остальные смешались с испанцами. Многие антологи считают Гуанчи потомками атлантов.